Раскрывается занавес нашего радиотеатра. Любезнейшие сеньоры, с вашего соизволения мы дерзнем продолжить комедию о хитроумном идальго Дон Кихоте Ла-Манческом. Второй акт глубокомысленного и возвышенного, безыскусственного и усладительного представления. Ты должен знать, друг Санчо, что небу было угодно произвести меня на свет в железный век, чтобы я воскресил век золотой. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Небо спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, которое выпало мне на долю. Великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь это была шутка. Это я сам шутник. Оставил родную деревню, жену и детей, чтобы служить вашей милости, надеясь на этом деле не потерять и выиграть. Но, как говорится, жадность рвет мешок. Я потерял уже всякую надежду на какую-нибудь прибыль от наших странствий. Милости и награды, обещанные мною, придут в свое время. Но что это? Погляди-ка внимательнее вперед, Санчо. Дон Кихот и Санчо томились от полуденного зноя, когда на дороге, по которой они ехали, увидели двигавшихся им навстречу человек 12, прикованных к одной длинной цепи, словно бусы в четках. Партию эту сопровождали 4 конвойных. Сделайте милость, господин комиссар, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи. Это каторжники, которых мы припровождаем на королевские галеры. Как? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию? Мне хотелось бы знать, какая беда стряслась каждым из них. Если уж вам так интересно, сеньор, подойдите к ним и спросите. Вот вы, юный друг, за какие грехи попали сюда? Во всем виновата любовь. Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уж давно должен был бы грести на них. Так ваша милость не про ту любовь говорит. Я, говорит, еще полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к груди, что правосудие поймать меня с нею дало мне 3 года галер. А за что вас постигло наказание? Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой. Как так? Ничего не понимаю. Сеньор, на языке этих нечестивцев быть канарейкой — это значит запеть, то есть признаться на пытке в своем преступлении. Он занимался конокрадством. А вы? Вы тоже покусились на чужую собственность? Нет. Я отправляюсь на 5 лет к сеньорам-галерам из-за того, что у меня не было 10 дукатов. Да я с величайшей охотой дам 20, чтобы только выручить вас из беды. Слишком поздно, сеньор. Будь у меня они раньше, я бы подмазал ими стряпчего, да освежил мозги защитника и теперь разгуливал бы на свободе. Господин комиссар, а почему этот человек закован в особо тяжкие цепи? А потому что он один совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые. Это знаменитый разбойник Хинес де Пасамонте. Сеньор рыцарь, или кто вы там, Если собираете что-нибудь дать нам, так давайте поскорее отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах. Друг мой Хинес, и вы, дорогие братья, я ясно понял. Хотя вы наказаны согласно законам и по суду, но на галеры вы идете недобровольно, вас гонят насильно. А мой долг — искоренять насилие. Я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого природа сделала свободными. Поэтому, господин комиссар, смиренно прошу вас снять цепи с этих несчастных и отпустить с миром. Что за дурацкая шутка? Ступайте-ка себе по добру, по здорову, сеньор Забавник. Да не ищите у кота пятой ноги. Если вы, негодяй, не намерены исполнить мою просьбу, по доброй воле я при помощи копья и меча заставлю вас сделать это! Не помня себя от гнева, Дон Кихот стремительно набросился на комиссара, и тот, выбитый из седла неожиданным ударом, свалился на землю. Ошеломленные конвойные схватились за шпаги и пики. Нашему рыцарю, наверное, пришлось бы очень плохо, если бы каторжники не воспользовались суматохой и не порвали сковывавшую их цепь. Тем временем Санчо помог сбросить кандалы Хинесу де Басамонте, который тотчас выхватил у одного из конвойных мушкет, и вскоре на поле боя не осталось ни одного врага. Конвой дал тягу. Я бесконечно рад, сеньоры, вашей свободе. И в знак признания моих услуг я потребую от вас только одного. Вы должны возложить себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, и немедленно отправиться в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей и скажете ей, что Дон Кихот Ла-Манческий, рыцарь печального образа, шлет ей привет. Сеньор Спаситель! Нам никак нельзя расхаживать гурьбой по дорогам. Напротив, мы должны поскорее разойтись в разные стороны и так запрятаться, чтобы нас не нашла вездесущая Санта-Эрмандат. Ибо это святое братство, конечно, бросит сейчас своих стражников в погоню за нами. Так что просить нас волочить цепь какой-то сеньоре в Табоса — это все равно, что на вязи искать груш. В таком случае, Хинес де Пасамонте, вы отправитесь туда один и сами потащите на себе цепь, Дон Мерзавец. Ну, это другой разговор. Позвольте только задержаться на минутку. Хинес дал знак своим товарищам. И на рыцаря вдруг посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться от них щитом. В конце концов, несколько булыжников угодило ему в грудь и плечо. Когда спрятавшийся на время потасовки за спину своего осла Санчо подбежал к Дон Кихоту, тот уже лежал на земле, а подле хозяина растянулся его конь, обычный конец росинантовой удали и своевольства. Что же касается каторжников, то их и след простыл. Непредвиденный финал, не правда ли? Чужой огонь не суй дрова, получишь бранные слова в ответ, сеньоры. Поможет ближнему рука, рука сваляет дурака, вот так, сеньоры. Порою сердце даст совет, отдай голодному обед, отдашь, сеньоры. потом жуешь свои усы, а кто-то хлеб, а кто-то сыт. Вот так, сеньоры. А не те, что носят воду в решете. Вот так, сеньоры. Всегда расчет гулял шелка, а сердце ходит дурака. Порой, сеньоры. Но кто-то должен предпочесть рассудку, доброту и честь. Вот так, сеньоры. Как хорошо, ваша милость, что вы последовали моему совету. В этих ущельях нас не отыщет ни одна душа. А останься мы на дороге, не миновать бы нам встречи со стражниками Сан-Термандата. Упекли бы в тюрьму, и никакие рыцарские доблести не помогли бы. Шутка ли освободить государственных преступников? Я удалился сюда не из-за страха перед встречей с Сан-Термандат, а потому что снизошел к твоим мольбам. И не жалейте об этом. Пошевелив мозгами, я пришел к заключению, что ноги нам теперь нужнее рук. А то, как говорится, из-за грешников частенько страдают и праведники. Горемыка Росинант не создан был со своей врожденной неповоротливостью для передвижения по горным кручам, и потому по собственной воле остановился в одном из ущелий у пробкового дуба. На горы Сьерра-Морены опустилась густая южная ночь. Утомленные нелегкими испытаниями, наши искатели приключений, закусив куском черствого хлеба с сыром, уснули мертвым сном. Казалось, все напасти остались позади. Однако ж взошедшая заря обрадовала землю, но принесла новую печаль Санчо. О, возлюбленный сын моего сердца, рожденный в собственном моем доме, радость детей моих, зависть моих соседей, услада жены моей. Что с тобою, Санчо? Отчего ты так стенаешь? Пропал мой серый. О-хо-хо. Исчез помощник в трудах моих. А. Как я теперь буду жить без него? Ну, злые силы преследуют нас, Санчо. Ну, утешься, утешься. Я подарю тебе 3 ослят и своей конюшни. Ах, дитятка мое милое, друг мой, неразлучный. Бедный Санчо не мог, конечно, знать, что самый отчаянный из освобожденных Дон Кихотом каторжников Хинес де Пасамонте тоже бежал в горы Сьерра-Морены. Ночью он натолкнулся на спящих друзей и задумал недоброе дело. Росинант, будучи совершенно непригодной добычей, не привлек внимания Хинеса, а вот ослик Санчо очень ему приглянулся. Неутешный Санчо все никак не мог прийти в себя, а Дон Кихот, посмотрев вокруг, возликовал. Ему казалось, что места, где они оказались, созданы для самых чудесных приключений. Погляди, Санчо, что это за вещь поддел я своим копьем. кожаная сумка какая-то, ваша милость. Истлела наполовину. Рубашки. Книжка для записей. Ба! Да тут еще изрядная кучка золотых монет. Возблагодарим небеса, пославшие нам такую находку. Знай, Санчо, что в этих диких и пустынных местах меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя. Да? А подвиг этот очень опасен. Кто знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия. Что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этом ущелье? Я последую примеру славного рыцаря Амадиса Гальского. Я буду вести себя так, словно я впал в отчаяние и лишился разума из-за жестокости моей дамы. Я отправлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Что же вы собираетесь делать? Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи и буду биться головой о скалы. Ой, ради Господа, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. А коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, я бы на вашем месте бился лбом о воду или другие предметы вроде ваты. А остальное предоставьте мне. Я доложу сеньоре Дульсинее, что вы бились о скалу тверже самого алмаза. Санчо, друг, закон рыцарства, Санчо, запрещает нам лгать, хотя бы для спасения своей жизни. В Табосса ты поедешь на моем Росинанте. Сейчас я напишу письмо. Не забудьте еще приказать вашей экономке, чтобы она выдала 3 ослят, обещанных мне вами. Не беспокойся, не забуду. На чем же мне написать? У нас нет бумаги. А та записная книжка, что мы нашли в сумке? О, счастливая мысль. Дон Кихот взял записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать. Наконец он закончил. Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему. Читайте, ваша милость. Только память у меня такая дырявая, что я частенько даже свое имя забываю. Запоминай же, друг мой. Высокая и властительная сеньора. Рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Табоска. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа. Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного. Да? А записочка насчет 3 ослят? Есть. Ну, а теперь ты должен взглянуть хотя бы на некоторые мои безумства. Поспешно раздевшись до рубашки, наш рыцарь без долгих предисловий 3 раза подпрыгнул, а потом 2 перекувырнулся в воздухе, вниз головой и вверх пятками. Ради бога, ваша милость, не заставляйте меня глядеть на ваши проделки. Я непременно разревусь. Напуганный Санчо поспешно вскочил на Росинанта и дернул поводья. выбравшись из горных ущелий на проезжую дорогу, Санчо двинулся в сторону Табосса и неожиданно очутился у того самого постоялого двора, где еще недавно его подбрасывали на одеяле. Скажите-ка, ваше преподобие, уж не Санчо Панса ли это? Он самый и есть, мастер Николас, и сидит на лошади нашего Идальго. Стоявшим у ворот постоялого двора двум мужчинам нетрудно было узнать Санчо, ибо это были знакомые нам священник Перо Перес и цирюльник Николас. Друг Санчо, а где ваш господин? Ваше преподобие, мастер Николас, лопни мои глаза. Удивительная встреча. Сеньор Дон Кихот остался в горах, а я везу письмо к сеньоре Дульсинее Табосской, в которую мой господин влюбился по самые уши. Так, так. А что же это за письмо, Санчо? Да вот оно, ваше преподобие. Вот тут у меня в кармане. Вот в этом, наверное. Не, вот в этом, наверное. Я несчастный глупец, каких свет не видал, нурак и деревенщина. В одну минуту потерял 3 ослят. Что вы такое говорите? Каких ослят? Каких? Ну, я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его экономка должна была мне выдать 3 ослят. Ведь у меня увели моего серого, да. Не горюйте, Санчо, не горюйте. Как только мы разыщем вашего господина, я уговорю его дать новое распоряжение. А как быть с письмом? Да, тут нет беды. Я знаю его почти на память. Ну, так скажите его нам. Ну, значит так. Как? Ну, это... Ну, что же это? И перестаньте грызть ногти. Мы ждем. Черти меня побери. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо. И как нарочно оно сразу вылетело у меня из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокое и вместительное сеньор. Вы что-то путаете, Санчо. Должно быть, в письме стояло владетельное или властительное. Так оно и есть. А дальше, помнится, говорилось, значит, драный и бессонный. Целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица. И еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Одним словом, много всего было подпущено. Окончалось так. Ваш погроб — рыцарь печального образа. Затем Санчо подробно рассказал землякам о всех деяниях своего хозяина. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи Табосской его хозяин пустится в новые странствия, сделается императором, а ему Санчо пожалует графский титул и остров. Все это он поведал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что священник и цирюльник подумали, каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума. Да, да. Ну, а теперь, Санчо, нам нужно принять меры, чтобы поскорее освободить вашего господина от бесполезного покаяния. Зайдем на постоялый двор и подумаем, как это сделать. Я уж лучше подожду у ворот. У меня нет охоты заглядывать в эту гостиницу. Ну, хорошо. Ждите нас здесь. Знаете ли, мастер Николас, мне пришла в голову мысль во вкусе нашего Идальго. Да? Я надумал переодеться странствующей принцессой, а вы изобразите моего оруженосца. И в таком виде мы с вами отправимся в город Дон Кихоту. Совершенно верно. Оскорбленная принцесса обратится к нашему рыцарю за покровительством и попросит его последовать за ней, чтобы отомстить за обиду, нанесенную злым волшебником. Ага, убежден, что Дон Кихот попадется на эту удочку, и мы доставим его домой. Тогда за дело. Хозяйка! К вашим услугам, сеньор. Не дадите ли вы нам на время какую-нибудь юбку и головную повязку? Для чего вам эти наряды, ваше преподобие? Видите ли, наш односельчанин возомнил себя странствующим рыцарем и скрывается сейчас в горном ущелье. А, да уж не тот ли это сумасшедший, который приготовлял у нас волшебный бальзам? Бальзам? Он набезобразничал тут и отказался платить. С ним еще толстячок такой на осле был. Муж рассердился, и чтобы проучить, покувыркал его на одеяле. Вот смех-то был. Теперь вы понимаете, ваше преподобие, почему Санчо не захотел зайти с нами сюда? Да. Так вот, хозяюшка, мы решили обманом выманить нашего земляка из гор, а для этого одному из нас нужно переодеться женщиной. А что вы скажете, если я найду вам помощницу? Никаких тогда переодеваний не понадобится. У нас проездом остановилась одна молодая дама, большая любительница разных приключений. Она наверняка согласится участвовать в вашей затее. Лучшего трудно представить. Сейчас я познакомлю вас с ней. Синьора Доротея! Синьора Доротея! Вскоре священник и цирюльник вышли за ворота к дожидавшемуся их Санчо Панси. Представляете, земляк, стоило нам только расстаться с вами, как тут же на постоялом дворе мы повстречали молодую прекрасную сеньору. Она оказалась никто иная, как принцесса великого королевства Микомикон. Да, да, эта дама ищет вашего господина, чтобы попросить у него заступничество. Настоящая принцесса? Вот это я понимаю. Если моему господину удастся выручить ее из беды, то он получит полкоролевства. Это уж точно. А тогда и я. Вы, Санчо, поскорее возвращайтесь к вашему хозяину. Скажите, что вы побывали в Табоса. Я скажу, что сеньора Дульсинея повелевает ему сию же минуту явиться к ней. Хорошо, хорошо. Но завтра вы должны указать нам дорогу в ущелье. Я буду ждать вас у Толецкого поворота. Ранним утром по следам уехавшего Санчо отправились священник, молодая дама и ее слуга-оруженосец с длинной бурой бородой. Конечно, сеньоры, вы догадались, что это был цирюльник Николас, которому хозяйка постоялого двора одолжила старый бычий хвост, более-менее сошедший за бороду. Но мы оставим до времени эту замечательную процессию и вернемся в ущелье Сьерра-Морены. Прервав прыжки и кувырканья, рыцарь печального образа сидел на вершине скалы. Помнится мне, что славный рыцарь Амадис Гальский после безумных неистовств сочинял романсы в честь своей возлюбленной. Да последует его примеры и Дон Кихот Ломанческий. О, горные деревья! Нет, о струи ручейка. Нет, нет, пожалуй, лучше будет о кусты. О, кусты, деревья, травы. Да, именно так. О, кусты, деревья, травы, одеяния гор нагих, ледяных, вершина права, пусть напев с уст моих вторит хор ваш величавый. Полети по свету весть, в мире нет ее грустнее. Дон Кихот рыдает здесь от тоски по Дульсинее. Из Табоса странный славы многотрудный на несчастье свое пожелал он безрассудный и дерзнул искать ее в этой местности безлюдной. И поэтому худея, как бурдюк, где дырка есть, Дон Кихот рыдает здесь. Отосми подульси, дед, из топоса. Ваша милость, сеньор Дон Кихот. Вот и я. Санчо, друг мой, ты уже вернулся так скоро. Росинант меня нес точно на крыльях. О, это добрый конь. Ну скажи мне, скажи, как и когда ты увидел Дульсинею? Какие чувства отражались у нее на лице, когда она читала мое послание? Сеньор, письмо-то ваше мне пришлось диктовать одному стряпчему по памяти. Книжку вашу я потерял. Да нет, Санчо, записную книжку я нашел у себя на следующий день. Я забыл тебе ее отдать. Надо же, а я-то думал. Но видишь, как хорошо, что ты запомнил мое письмо. Ну, расскажи, расскажи, что делала несравненная Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю. Не, она на заднем дворе просеивала зерно. Не понимаю. А, однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора, когда ты ей вручил мое письмо? Покрыла его поцелуями? Возложила на свою голову? Нет, она сказала мне положить его там на мешок. Сейчас мне некогда. О, мудрая сеньора! Она хотела прочитать его не спеша, чтобы вполне насладиться им. Ну, значит так, я ей все рассказал. Ага. Так, мол, и так. Мой хозяин, чтобы угодить вам, забрался в горы. Ага. Ровно дикарь. И голый до пояса кается. Спит на земле. Бороды не чешет. Питается травой. Плачет и клянет судьбу. Это ты очень неудачно выразился, когда сказал, что я проклинаю судьбу. Напротив, я благословляю ее за то, что она послала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору. И так она все же прочитала мое письмо. Да нет, она же не умеет ни читать, ни писать. Она сказала, что с нее довольны того, что я ей на словах передал. Потом она приказала мне передать вам, чтобы вы поскорее выбирались из этих дебрей, ага, перестали делать глупости и поспешили в Табосу. Она страх как хочет повидать вашу милость. О! И меня томит страстное желание увидеть ее. Но рыцарский долг и жажда славы призывает меня совершить новые подвиги. Во славу несравненной Дульсинеи, жестокой красавицы моей. Вот уж правильно говорят. Одна дверь захлопнулась, другая открылась. Пожалуй, если бы его преподобие не встретил заморскую принцессу, то так бы и не вытащить отсюда моего хозяина. Под благовидным предлогом, каким не имеет значения, Санчо покинул Дон Кихота и поспешил на условленное место встречи со священником. Представьте, сеньоры, удивление нашего рыцаря, когда тут, в диком ущелье Сьерра-Морены, вдруг возникла перед ним молодая прекрасная дама в роскошном платье, мантилии из дорогой ткани, с жемчужным ожерельем на шее и золотыми браслетами на руках. Дама подбежала к Дон Кихоту и упала к его ногам. О, храбрый и могучий рыцарь! Если правда, что ваша воинская доблесть не уступает вашей бессмертной славе, вы обязаны помочь обездоленной, которая прибыла из далеких стран, просить у вас исцеления от своих горестей. О, прекрасная дама, Я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите мне поднять вас с земли. Нет, сеньор, я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства. Ваша милость, вы смело можете обещать сделать ей одолжение. Потому что все дело не стоит выеденного яйца. Нужно убить какого-то великанишку, а девица, что об этом вас просит, благородная принцесса, королева великого королевства, едем Микомикон. Мне все равно, Санчо, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает моя совесть и закон моего рыцарского ордена. Встаньте, великолепная сеньора. Я обещаю вам исполнить все, о чем вам будет угодно просить меня. В таком случае, великодушный рыцарь, я прошу вас немедленно отправиться со мной на мою далекую родину. Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия, пока не отомстите предателю. Пандофиланда свирепоглазому, захватившему мое королевство. Пандофиланда свирепоглазому. Отныне, сеньора, вы можете отбросить гнетущую вас печаль. Ибо с помощью моего меча вы вскоре вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. И горе изменникам, дерзнувшим оспаривать его у вас. И так скорее за дело. Санчо, мы выступаем в защиту этой несчастной принцессы. Коня! Рыцарь взобрался на свою тощую клячу. Оруженосец с длинной бурой бородой помог своей принцессе сесть на мула, сам залез на осла, и кавалькада двинулась из ущелья. Одному Санчо пришлось плестись пешком, но его утешала мысль, что в ближайшем будущем его господин прикончит свирепоглазого великана. Это ему плевое дело. Женится на заморской принцессе, иначе и быть не может. Станет королем Микомикона и определенно назначит Санчо правителем какой-нибудь провинции. А тут уж у меня хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Зерцало рыцарства, благородный Дон Кихот Ла-Манчский. Это прямо чудо, что я встретил вас, добрый мой земляк. Из придорожных кустов неожиданно появился священник Перо Перес. Дон Кихот был не менее поражен этой встречей. Сеньор Перес, ваше преподобие, что привело вас в эти места одного, налегке и без слуг? Я возвращаюсь из Севильи. Слуг отослал вперед. А куда держите путь вы, доблестный рыцарь? Великодушный Дон Кихот согласился быть моим защитником и направляется со мной в мое королевство Микомикон. Это рядом с Великим озером Гирканским. Да-да. Гирканским, ваше преподобие. Туда немногим более 2 лет пути. 2,5. И дорога, кстати, лежит через нашу деревню. Через нашу деревню, да. Я рад, что какое-то время мы будем вместе. Солнце клонилось к закату, и до постоялого двора, где путники предполагали заночевать, уже было недалеко, когда Санчо увидел, что навстречу им едет какой-то похожий на цыгана человек верхом на осле. Неблагодарные твари! Вон он! ворки, неси ее! Отдай мне мое добро и убирайся прочь, мошенник, негодяй! Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе Санчо, знакомый нам каторжник Хинес де Пасамонте, соскочил с осла и пустился на утек. Санчо подбежал к своему серому. Как тебе жилось, сокровище мое, ослик души моей, мой верный товарищ? Он ласкал и целовал своего длинноухого друга, точно человека. Осел же помалкивал. Он принимал поцелуи и ласки хозяина, но в ответ не произносил ни слова. Добравшись до известного нам постоялого двора, усталые путники после щедрого ужина улеглись спать. Но наш неугомонный рыцарь заявил, что он обязан охранять замок, и в полном вооружении выехал на своем росинанте за ворота постоялого двора. О, госпожа моя, Дульсинея Тобоская! Венец красоты, обиталище всех добродетелей. Что делает сейчас твоя милость? Не вспоминаешь ли ты о преданном тебе рыцаре? Ай, тот парень из деревни, ай, из этого ли дома? Ай, чего тот парень хочет? Ай, чего, скажите, ищет? Пение доносилось из небольшого чердачного окошка, выходившего на дорогу. Хозяйская дочка и служанка Мариторнес решили подшутить над страдающим рыцарем. Ему была и предназначена эта песенка, которую пела косоглазая служанка. Вот же здесь его девица с голосочком тонким, нежным. Нет другой такой деревни, нет другой и в этом доме. И уже идет навстречу златокудрая девица. Ай, чего тут парень хочет? Ай, чего, скажите, ищет? Сеньор, соблаговолите подъехать сюда. Дон Кихот повернул голову и при свете луны, которая все заливала своим сиянием, увидел, что кто-то подзывает его из слухового окошка. А окошко это показалось ему, разумеется, большим окном с золоченой решеткой, какие бывают в богатых замках. Вероятно, это красавица, дочь владельца замка. Пренебрегая опасностью повредить своей доброй славе, снова добивается от меня взаимности. Я жду вас, сеньор. Прекрасная дама. Мне очень жаль, что вы дарите нежным вниманием человека, который не в силах ответить вам так, как того заслуживает ваша любезность и великие достоинства. Но если я могу как-нибудь иначе, а не любовью, отблагодарить вас за вашу благосклонность, требуйте от меня чего угодно. Ничего моей госпоже не нужно, сеньор рыцарь. А что же нужно вашей госпоже, учтивой дуэне? Она просит только, чтобы вы протянули ей вашу руку. Она убеждена, что от прикосновения этой руки утихнет страсть, побудившая ее с опасностью для чести показаться в этом окошке. Примите, сеньор, эту руку, или лучше сказать, этот бич всех злодеев. Дон Кихот встал обеими ногами на седло Росинанта и, дотянувшись, как он воображал, до решетчатого окна, за которым сидела раненная любовью девица, протянул ей руку. Мариторнес заранее прихватила с собой уздечку от хозяйского мула и теперь, сделав на ней петлю, быстро накинула ее на кисть руки Дон Кихота, а другой конец ремня крепко-накрепко привязала к засову двери. Мне кажется, что прекрасная сеньора схватила мою руку железными тисками, а не пожал ее нежными пальцами. Не обращайтесь с ней так сурово, она не виновата в страданиях, которые причиняет вам моя холодность. Но никто уже не слушал речей Дон Кихота. Обе девицы, помирая со смеху, дали стрекача. Дон Кихот хотел было забрать свою руку, но не тут-то было. Боже, по-моему, я привязан. Будь трижды проклята моя опрометчивость. Мне не следовало возвращаться в этот заколдованный замок. Эй, хозяин! Отворите! Рыцари! Или кто бы вы там ни были, перестаньте стучать! Неужели вы не понимаете, что ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами? Какая крепость? О чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы стражники Сант-Эрмандат. Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора? Не знаю, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелете вздор, называя гостиницу замком. Эй, просыпайтесь как-то поживее! В это время Росинант, почуяв присутствие своих сородичей, сошел с места и направился к прибывшим всадникам. Тут же ноги Дон Кихота разъехались, он соскользнул с седла и повис на уздечке. Дон Кихот вопил так громко, прибывшие стражники проявляли такое нетерпение, что хозяин гостиницы поспешно отпер ворота и в страхе выбежал узнать, откуда несутся эти крики и что за люди так бесцеремонно стучатся в неурочный час. Шум поднял на ноги всех обитателей постоялого двора. Мари Торнес, догадавшись, в чем дело, сбежала на чердак и мигом отвязала уздечку, на которой висел Дон Кихот. Горемычный рыцарь грохнулся о землю. Постояльцы и челядь толпой обступили упавшего, но тот быстро поднялся, сдернул с руки петлю, вскочил на Росинанта, прикрылся щитом и взял копье наперевес. «Всякого! Кто скажет, что я был заколдован за какие-нибудь грехи, я объявляю лжецом и вызываю на поединок!» «Дон Луис, а не кажется ли вам, что по всем приметам перед нами тот, кого мы ищем?» «О, да как же это я сразу не сообразил! Ну-ка, достань бумагу!» «Вот она, ваша милость!» «Повиновение Санта-Эрмандат. А кто не верит, что я действую от ее имени, пусть прочтет этот приказ. В нем значится, что я должен задержать этого разбойника с большой дороги, который дерзко освободил государственных преступников». «Подлые, низкие людишки, так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, помогает несчастным, заступается за обездоленных? О, низменные существа! Разве жалкому тупице, подписавшему этот приказ, неизвестно, что странствующие рыцари не подлежат обычному суду, что их закон — меч, что их судебник — храбрость, а указы — их собственная воля?» Дело могло окончиться печально, если б священнику не удалось убедить командира отряда Санта-Эрмандат, что перед ними сумасшедший, что если даже они арестуют беднягу, то все равно его придется отпустить, как умалишенного. К тому же его преподобие обещал, что во избежание новых выходок рыцаря они, его односельчане, примут самые строгие меры и припроводят домой. Не желая больше беспокоить мнимую принцессу Микомикон, священник и цирюльник решили обойтись собственными силами в своем заговоре. Они наняли телегу, запряженную парой валов, и приказали сколотить клетку из досок таких размеров, чтобы в ней свободно мог поместиться человек. На следующую ночь к спящему Дон Кихоту потихоньку вошли люди в черных масках, внезапно схватили его и связали по рукам и ногам. Когда он в испуге проснулся, то не мог даже пошевелиться и только в недоумении и замешательстве смотрел на таинственных незнакомцев. А те притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и заколотили доски. Потом клетку взвалили на плечи и потащили к телеге. О, рыцарь печального образа! Не сетуй, что ты попал в плен к призракам, ибо так нужно для скорейшего завершения подвига, на который толкнуло тебя твое мужество. А ты, о, самый благородный и послушный из всех оруженосцев, неотступно следуй за очарованным рыцарем, ибо вам надлежит до конца пути быть вместе. Цирюльник Николас в черной маске страшным голосом объявил волю похитителей Дон Кихота, и телега с огромной уродливой клеткой, в которой на охапке соломы сидел человек с удивленными и печальными глазами, скрипя колесами, покатила по дороге. Много замечательных историй прочел я о странствующих рыцарях, но никогда не читал, не видал и не слыхал, чтобы очарованных рыцарей увозили на телегах, запряженных ленивыми, неповоротливыми валами. Обычно волшебники их уносят по воздуху на огненной колеснице или летающем драконе. Но телега, запряженная валами, это что-то неслыханное. Впрочем, чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не по тому пути, по какому они шли в старину. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо? Я сам не знаю, что я думаю. Ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша милость. Только я уверен, что вон те двое призраков в черных масках никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник, мастер Николас. Ты ошибаешься, мой друг. Эти существа представляются тебе нашими друзьями только потому, что волшебники, околдовавшие меня, приняли их образ и подобие. Я твердо убежден, что посадить в клетку живого человека способны только сверхъестественные силы, а никак не люди. Через 6 дней телега въехала в родную деревню Дон Кихота. На беду дело происходило в воскресенье, и площадь, через которую проследовала клетка с Дон Кихотом, была полна народу. Тут же суетилась и жена Санчо, Тереса. Ну, расскажите-ка мне, муженек, Пошла ли вам впрок ваша служба? Какой подарочек вы привезли мне? Купили ли башмаки своим деткам? Ни подарка, ни башмаков я не привез. Но зато есть у меня золотые. Да не так уж мало. Это меня радует. Покажите-ка их скорее. Дома, дома, женушка. А пока скажу только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Ой, дай-то Бог, муженек. Остров, как нам пригодится. Только я не пойму, о чем это ты толкуешь? Осла медом не кормят. Поймешь в свое время. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным оруженосцем странствующего рыцаря. Правда, чаще попадаются приключения не такие, какие хотелось бы. Однако вместе с тем, да чего ж хорошо в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться на скалы, останавливаться на постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег. Ну что же, сеньоры, приходит к концу второй акт нашего представления. Завершим его песенкой. Не знаю, покажется ли она вам уместной. Где счастье, сеньоры, всегда за горой. Ее одолеешь, гляди, как герой. Конечно, за нею другое дорог. И снова за счастье дорога пора. Не будем, не будем гадать у порога. В дорогу, сеньоры, сеньоры, в дорогу. Не будем, не будем гадать у порога. В дорогу, сеньоры, сеньоры, в дорогу. А вдруг и за этой другая гора, и снова в дорогу за счастьем пора. И снова за ним по вершинам спеши. А может оно в покоренье вершин. Не будем, не будем гадать у порога, в дорогу, сеньоры, сеньоры, в дорогу. Не будем, не будем гадать у порога, в дорогу, сеньоры, сеньоры, в дорогу. Вы слушали радиоспектакль по роману Сервантеса «Дон Кихот». Акт второй. Хвала бесконечной дороги. Сценарий и постановка Николая Александровича. Музыка Александра Раскатова. Стихи Вадима Коростылева. В главных ролях Дон Кихот Иннокентий Смоктуновский, Санчо Панса Евгений Евстигнеев, от автора Олег Ефремов. В ролях Нина Дорошина, Маргарита Докторова, Антонина Кончакова, Ирина Муравьева, Нелли Пшонная, Армен Джигарханян, Юрий Каюров, Всеволод Ларионов, Олег Макшанцев, Виктор Сергачев, Юрий Саранцев, Сергей Цейц, Александр Ширвинд и другие. Ансамбль солистов «Мадригал» и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР. Дирижер Сергей Скрипка. Звукорежиссеры Роза Смирнова и Юрий Кокжаян. Шумовое оформление Елена Коровкина и Валентин Михайлов. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Елена Садовая и Татьяна Стальнова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редакторы Елена Ковалевская и Геннадий Крылов.